Глава 19. Ощущения были такие, как будто я снова прыгнула в ледяное озеро и барахталась там, не имея представления, утону или выплыву. Предчувствие недоброго змеей обвивало сердце. Я не знала, что из себя представляет этот доктор, какие у него планы на меня, в конце концов, что он попросит. Не знала даже, стоит ли бояться его холодного оценивающего взгляда. Он осматривал медленно, намеренно, демонстративно, давая понять, что раздумывает, как можно меня использовать. Чувствовала себя кобылой на скачках, которую перед заездом осматривают азартные игроки. «Вы пришли ко мне и не знаете, что потребуете взамен на молчание?» — спросила я с недоумением, а у самой ёкнуло сердечко. «Простите, но я отказываюсь понимать. Пришли шантажировать и не знаете, что хотите получить?» «Раздумываю», — растягивая слова, произнес он, а сам подходил все ближе. Я отступала, пока не уперлась спиной в стену. Дернулась вырваться из патовой ситуации, но доктор, усмехнувшись, отрезал мне пути к отступлению. Он уперся руками о стену, и моя голова оказалась между его рук. Что происходило в комнате, я не видела, но очень надеялась на помощь Оливии. «О чем, позвольте полюбопытствовать?» — отозвалась я, стараясь не показывать, насколько мне страшно. «Не верится, что вы не подумали о вознаграждении заранее». Доктор снова усмехнулся. Теперь он не выглядел милым, как в тот первый день. Появился оскал хищника, который играл со своей добычей. Он знал, что хочет, но явно получал удовольствие от того, как я пытаюсь выплыть из ледяного озера своих предположений. Тетка и сестры говорили, что мои эмоции на лице написаны, и теперь доктор читал меня как открытую книгу. «Раздумываю, на что вы готовы пойти, чтобы наш маленький секрет так и остался между нами». В его голосе проскользнули нотки удовлетворения. Мне даже показалось, что он полон превосходства, вот только над кем? Над бедной воспитательницей, у которой даже денег нет? Или над герцогом? Если он решил втянуть меня в игру против темного мага, то мне не поздоровится. Куда ни кинь, всюду клин. Я бы даже сказал, насколько далеко вы готовы зайти ради сохранения своей тайны. Да что за намеки, говорил бы уже напрямую. Я извелась вся, но ответа так и не услышала. Он нагнетал обстановку, сверля меня взглядом и мрачно усмехаясь. Не думала, что он такой отталкивающий тип. Особенно это и его нисходящая с губ усмешка, которая пугала меня до дрожи. «Доктор, говорите уже, что вам нужно, и покончим с этим», — не выдержала я. «А как вы думаете, что может быть нужно молодому неженатому мужчине от красивой девушки?» Тихо, даже слегка игриво произнес доктор, заправляя выбившуюся прядь волос за ухо. Я дернулась, как будто увидела змею. Голова больно ударилась о стену, резко стало тяжело дышать, словно холодные щупальцы сжали горло. Нащупала рукой какую-то мебель, чтобы опереться. Мое сердце колотилось в груди, спеша вырваться на свободу. Слова доктора пронзили меня, как острый нож. Не ожидала я такого непристойного предложения. Ощущение омерзения нарастало, как волна, которая готова была накрыть меня с головой, заставляя дрожать от отвращения. Я почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Мой разум, сбитый с толку, пытался осознать произнесенные слова. Страх накрывал меня, как густой туман, затмевающий разум. Я чувствовала, как его холодные пальцы касаются сознания, и в каждом стуке сердца росла тревога. Что если он не шутит? Как далеко он готов зайти? Я понимала, что оказалась в ловушке, в которую сама себя загнала, и это чувство беспомощности добавляло еще ужаса, как будто его и так было мало. В тот момент, когда я нашла в себе мужество ответить отказом, Доктор рассмеялся. Он хохотал, а я сжалась от обиды. «Неужели ты могла предположить, что я сказал это всерьез?» Его насмешливый голос, словно ушат холодной воды, привел меня в чувство. «Серьезно или нет? Но ваше предложение я не приму никогда!» Я сделала попытку вырваться из его тисков. «Храбрый птенчик, который пошел против орла!» — рассмеялся он. «Вижу, что у вас сегодня хорошее настроение, доктор!» Мой голос звенел от гнева. «Прошу вас покинуть эту комнату, надеясь, что герцог Вильгурский оплатит ваши услуги!» «Он-то оплатит, но вопрос в том, сможешь ли ты оплатить мое молчание?» — цинично улыбается доктор. Похоже, он из тех людей, которые упиваются своей властью над теми, кто попал к ним в зависимость. «Цена меня не устраивает», — твердо заявила я, когда сердце трепыхалось от страха. «Я готова была покинуть замок с позором, но не готова терпеть позор поругания. Незапятнанная честь — единственная ценность, которая у меня осталась». «Цена тебя устроит, птенчик», — развязно проговорил доктор. «Я позабочусь об этом». Я снова дернулась, чтобы высвободиться, но он перехватил мою руку, прижав к стене. Свежее дыхание опаляло кожу, а его близость вызывала мучительный стыд. «Не приведи боги, нас кто-то увидит». Но доктор осмелел от своей безнаказанности. «Ты найдешь в библиотеке Итана старинную книгу и принесешь ее мне», — прошептал он мне на ушко. «Я сам свяжусь с тобой, когда ты ее достанешь». Он провел рукой по моей щеке, склонившись так, словно хотел поцеловать. Мои глаза расширились от ужаса. Я боялась не задания, которое дал мне доктор, даже не допуская отказа, а предполагаемого поцелуя. Он все-таки загнал меня в ловушку. «Не бойся», — жарко прошептал он, играя с моим страхом. «Не трону». Я судорожно сглотнула вязкую слюну, а лучше бы плюнула ему в физиономию. Но мое благополучие по-прежнему было в руках доктора. «Пока», — добавил он и лизнул мочку моего уха, спазм отвращения скрутил нутро, вызывая рвотные позывы. «Пани Амелия!» — раздался рядом знакомый голос.